Сам он достал из своего мешка войлочную подстилку, развернул ее на песке и уселся как на салазке. Нам ничего не оставалось делать, кроме как последовать его примеру. В глазах суровых бойцов начали загораться искорки мальчишеского азарта. «Держитесь плотнее, у нас только одна попытка. Кто отстанет, пойдет пешком или, того хуже, обдерет себе жопу об камни. Готовы?» Дождавшись нашего кивка, он откопал зарытый в песок конец веревки и резко дернул. Вдруг поверхность песка тронулась с места и сначала медленно, но с каждой секундой набирая ход, потащила нас за собой. Мы покатились в этом зажатом меж двух скал желобе, даже не пытаясь хоть как-то маневрировать. Спуск пару раз резко вилял из стороны в сторону, и все наши мысли были только о том, как бы не перевернуться на очередном вираже и не наглотаться песка, вдруг ставшего таким текучим. За ту минуту, которая потребовалась нам, чтобы преодолеть эти стремительные 500 метров, я, кажется, успел испытать весь спектр эмоций. От восторга и удивления, до настороженности и испуга. Особенно сильно сердце ёкнуло в самом конце, когда я увидел, как наш проводник прямо на ходу выхватил со своего пояса какой-то крюк и вздернул руку вверх. Такого в инструктаже не было. В голове прострелило слово «предательство», но на большее у меня не хватило времени. Свист, зацепившись за что-то, резко остался позади, а мы продолжили свой полет. Полет вдруг песок с хрустом под нами провалился вниз, обнажая неглубокую расщелину с острыми камнями, в которую мы с матом и криком все дружно и рухнули. Первым приложившись о камни, я на удачу растянул щит над собой, в который влетел Шен. Это его и спасло, оградив от встречи с куда более опасным дном этой ямы-ловушки. Сверху на нас посыпался поток песка, норовя закопать с головой. Нужно было быстрее выбираться отсюда. «Живые!» — крикнул я. «Кто на ногах, помогайте остальным встать!» «Зев, ты как?» «Нормально!» — простонал он, поднимаясь с колен. «Ничего серьезного. Тогда узнай, кому нужна помощь. Шина проверь первым, он без артефакта». Упали мы кучно, но тут особо и падать было некуда. Расщелина имела 6 метров в ширину и почти 10 в длину. Охапки сломанных деревянных жердей и куски смятого сейчас полотнища подтверждали версию о заранее подготовленной ловушке. И стены такие отвесные, что так просто эти 4 метра не преодолеть. Особенно, когда твои ноги уже вязнут в сыплющемся сверху песке. На фоне вечереющего неба показались чьи-то смутно знакомые рожи, заглядывающие в этот природный колодец. Вот только вместо воды тут был песок, которого становилось все больше. «Ты смотри, живые еще», — проворчал первый из них. «Придется, значит, самим». «Да так даже лучше», — возразил второй. «Не придется откапывать. Солнце садится, один хрен не успеем хабар поднять. Сейчас закончим начатое, а завтра вернемся». «Свист, шепелявая ты змея, чего так поздно?» — гневно спросил третий. «Людей над ямой становилось все больше и больше. Пришлось выйти попозже», — ответил искатель, тоже с любопытством заглянувший вниз. «Поосторожнее с ними, если кости не переломали, то значит, непростые рубаки. Тем ценнее награда. А вдруг артефакт? Да любой такой, это ж 20 золотых. Их еще надо снять. Натягивайте тетиву, лучше уж наверняка. И тащите сеть. А может, веревку им сбросим, и они сами захотят выбраться? А, эй, мужики, давайте к нам наверх. Только чур по одному». Вопреки моему опасению, песок перестал прибывать, из сухого водопада превратившись в тонкий ручеек. Все-таки его слой на каменном склоне оказался достаточно тонким, а основная масса была лишь в самой верхней точке. И именно на ней мы и проделали основной путь. Правда, даже этого хватило, чтобы присыпать нас чуть ли не по задницу. «Эй, свист!» — крикнул я. «Как это понимать?» «Да как хочешь», — спокойно ответил он. «Я расторгаю контракт в связи с непредвиденными обстоятельствами». «Это какими же?» «Да хоть из-за той полусотни королевских солдат. Я не буду переходить дорогу своему королю. Считай меня его верным подданным, который ради благополучия нашего государства готов пойти даже на такое предательство. За идею, значит? И что, даже денег своих не заберешь? Ты про тот десяток золотых?» «Заберу, конечно. Зачем золоту пропадать-то? Пескам оно не нужно, а людям пригодится. Ты неплохой, вроде, парень, мазай, но чужак, а чужакам здесь не место. Это не ваша земля, и не ваши тайны. Даже то, что вы так рьяно ищите, вам не принадлежит. Это наследие нашего народа, и таковым оно и должно оставаться. Ты все сказал». Свист, в нетерпении обратился к нему один из его подельников, вернувшихся уже с луками и стрелами. Солнце уже коснулось земли. У нас совсем мало времени. Делайте свое дело, ответил он. Я свое уже сделал. Ситуация была неприятная, но не безвыходная. Точнее, выход был наверху, и у меня был способ туда добраться. Гарунар, подсоби, прошептал я гиганту. Ухватившись руками за его плечи, я кое-как попробовал вытащить хотя бы одну свою ногу. Выходило скверно, но наш здоровяк погрузил сцепленные в замок руки в песок, и я смог получить опору. «О, ты все-таки решил выбраться к нам?» – спросил один из бандитов, увидев мои потуги. «А это хорошая мысль, может, хоть что-то заберем уже сегодня. Помогите ему что ли, а я его встречу». Сказав это, он заржал, но смех его продолжался недолго. Освободив тело от песка, я прыгнул вверх, сформировав сначала первую ступень, затем вторую, третью. На четвертом прыжке в меня полетели стрелы, но личный щит еще был способен выдержать несколько попаданий. Главное не потерять концентрацию. Пятая ступенька пока была моим пределом, и, шагая на нее, я понял, что не допрыгну до верхнего края ямы. Тогда я просто оттолкнулся вверх, чтобы поравняться со стоявшими там ублюдками. Когда я оказался в самой верхней точке своего прыжка, время словно замедлило свой бег. Я видел испуганные глаза десятка детин, решивших завести нас в ловушку. Видел, как дрожат стрелы вставших неуверенными вдруг руках. Они боялись меня, они поняли, что просчитались. И прежде, чем рухнуть вниз, я крикнул им: «Сдохните!» А с обеих моих рук сорвались серпы, широкой полосой накрывая весь ряд подонков. Уже падая вниз, я ударил хлыстом по стоящему в отдалении от всех свисту, но тот в последний момент успел подставить под удар товарища. В итоге силовой жгут обвился вокруг шеи этого бедолаги и следом за мной утянул его на дно ямы. Я рухнул на песок, и на секунду удар выбил из меня дух. Сильные руки товарищей подхватили и помогли подняться. Крики боли и страданий лились откуда-то сверху. Серп, страшное заклинание, разрубающее плоть далеко не сразу. Оно вгрызается в него постепенно, но неотвратимо. Накрыл ли я всех, или кому-то удалось спастись, мне было неизвестно, да и не так важно. Главное, что они испугались, до ужаса, а значит, больше не представляют угрозы. «Командир, сюда!» — крикнул Сивый. Он уже выбрался из песка, и сейчас лез на плечи к колтуну, который стоял ближе всех к стене. Я на четвереньках пополз к ним, наплевав на то, как это выглядит со стороны. Настоящие повелители магии выше всех этих предрассудков. Взобравшись по импровизированной живой лестнице, я прыгнул снова, но на этот раз мне потребовались всего лишь две ступени, чтобы заскочить на край. Я тут же ушел в перекат, а когда вновь вскочил на ноги, левой рукой сформировал баклер, а в правой на изготовке держал уже подвешенное лезвие. Шесть человек корчились в агонии, суча ногами и руками по песку, который жадно глотал их кровь. Удар серпом пришелся им в район живота и бедер и сейчас уже подбирался к позвоночнику. Еще четверо удирали по направлению к безопасному плато. Плюс один остался на дне ямы, но думаю, ребята о нем уже позаботились. Больше врагов поблизости не было. Что ж, кажется, на этот раз обошлось. Брошенная одним из подонков на землю сеть пришлась как нельзя кстати. Ее я использовал в качестве лестницы, скинув один край вниз, а на другой привалив несколько мертвых тел. Время поджимало, и пришлось ускорить их мучительный путь на тот свет, не дожидаясь, пока эта шваль испустит дух сама. Сам я тоже вцепился в край хитро переплетенных веревок, чтобы она не сползла вниз под весом взбирающегося по ней Сивого. Ну а дальше мы вытянули одного зайца за другим. Тяжелее всего пришлось с Шином, который от удара мой щит потерял сознание. Идущий последним Шуст привязал и его, и себя, после чего мы потащили сеть наверх. Шуст при этом перебирал по стене ногами, чтобы бедному парню не досталось по его и без того пострадавшей голове. Когда мы все оказались на свободе, диск солнца уже наполовину скрылся за горизонтом. «Кажется, нам снова придется пробежаться. А с этими что?» Пруст кивнул на трупы. «Неплохое оружие, да и в сумках, наверняка, есть полезные вещи. Ничего не берем», — сказал я. «Не стоит давать повод другим искателям обвинить нас в разбое. Да и нет у нас времени прятать добро по карманам и тащить дополнительную поклажу. Нужно выдвигаться, немедленно. Гарунар, отдай парням свой мешок, пусть несут по очереди. Сам возьми Шина, и пошевеливайтесь, если не хотите на своей шкуре проверить, насколько правдивы местные страшные байки. Нам предстояло проделать как минимум еще поллиги, после чего преодолеть пусть и небольшой, но подъем. поэтому все прочие разговоры можно было отложить на потом. Единственное, о чем я поинтересовался прямо на бегу, это состояние Шина. «Жить будет, тяжело дыша и с паузами», — ответил Зев. «Как появится чуть больше спокойного времени, приведу его в порядок, если к тому моменту сам не очнется. Надо его беречь», — кивнул я. «Этот искатель у нас последний остался. Искатель, который сам был в мертвом городе всего один раз», — проворчал Харки, бегущий рядом. «Ему этот темп давался явно легче, чем нашему лекарю. Другого теперь у нас нет», — парировал я. «Кстати, свиста среди мертвых не было. Удрал паскуда». «Удрал», — кивнул я. «Вот только трудно спрятаться, когда у всех нас есть только одно место для того, чтобы переждать эту ночь. А значит, мы еще с ним свидимся». «Это обнадеживает», — улыбнулся Харки, но в его оскале едва ли можно было отыскать хоть толику веселья. Глава 14. Старший слуга Джебус шел дорогой песка и трупов. Младшая из лун уже вторую ночь не появлялась на небосклоне, а от старшей остался лишь тонкий край, напоминающий заржавевший серп для жатвы. Еще немного, и наступит тот самый день безлуния, ради которого столько людей спешат добраться до зиккуратов мертвого города. Хотя некоторые уже никуда не спешат, очередные тела искателей правды были изломаны и искорежены, у двоих вытекли глаза, а один и вовсе лишился головы, содержимое которой разметало по песку. Этих явно убили магией. Джебус еще чувствовал ее присутствие в пространстве и в самих жертвах, будто истлевающие искорки на таких же остывающих трупах. И даже шепот черной печали не мог заглушить отголоски недавно воплощенных здесь заклинаний. Дело рук сильного мага, нужно быть осторожнее. А вот следы убегающих людей, и бежали они не в правильном направлении. Пустыня забирает людей и днем, и ночью, и если при свете солнца она делает это руками своих же незваных гостей, то ночью заплутавших визитеров поджидает кое-что похуже, чем просто смерть. Черный песок, пропитанный древней силой, будто жил своей собственной жизнью, странной и непонятной простому смертному, как мириады отдельных частичек чего-то, что раньше было цельным. Но даже в таком виде песок хранил отголоски воли своего создателя, помнил о своем предназначении и ощущал голод. Джебус не удивился бы, узнай он, что сила черной печали поддерживается за счет тех несчастных, которые периодически пропадают в этих землях, а в этот раз пустыня наестся досыта. Впрочем, истинная природа постигшего эти края бедствия его мало интересовала. Сам он благодаря полученному от патриарха артефакту мог пройти спокойно даже ночью. Он слышал зов, который с наступлением темноты многократно усиливался, но сам будто оставался для него невидимым, как и для сотен людей, идущих впереди него и так спешащих добраться до очередной безопасной точки еще до того, как солнце сядет за горизонт. Столько возни ради тайн, упрятанных кем-то много столетий назад. Зачем кому-то ворошить прошлое, если оно стало причиной гибели миллионов людей? Не лучше ли позволить ему и дальше покоиться под слоем песка вдали от обжитых мест? Заложенные в человеческую натуру императивы заставляют людей бездумно копаться в природе вещей, не подвластных их скудному уму. Но для чего? Говорят, его предшественник, посвященный старший слуга Херузин, тоже стремился не только к силе и положению, но и к запретным знаниям. Искал древние тексты, изучал ритуалы, пробовал постичь влияние бездны. Не поэтому ли он так бесславно окончил свой путь? Сам Джебус лишних знаний опасался, считая их источником неприятностей. Если знания не могут тебе помочь, то зачем нести это тяжкое бремя? Ради удовлетворения любопытства, или, быть может, чтобы испытать чувство причастности к тайне, все это причины для глупых и слабых. Его же волновал сугубо практический интерес. И патриарх Ковина это хорошо понимал, пообещав за хорошую и верную службу вполне понятные награды. Доступ к новым заклинаниям, жертвенные камни, но главное, незримая нить, что связывала его с владыкой, станет еще прочнее, а значит, он сможет все-таки шагнуть на последнюю ступень. Ведь никто не откажется прожить вдвое дольше отмеренного, и Джебус в этом вопросе не был исключением. К тому же, если служить и быть по-настоящему полезным, то и этот срок далеко не предел. Достаточно было посмотреть на самого патриарха, дату рождения которого вряд ли застал хоть кто-то из ныне живущих людей. Возможно, и он, Джебус, однажды заслужит подобное право, шаг за шагом двигаясь к цели. И для начала нужно первым забрать наследие и позаботиться о том, чтобы правда досталась правильным искателям. Шепот я услышал, когда мы уже взбирались на плато. Сначала он был похож на тихий шум в голове, и я не придал этому значения. После такой пробежки кровь в ушах стучала, а сквозь тяжелое дыхание могло померещиться и не такое. Но с каждой секундой он усиливался, и вот уже казалось, что я слышу слова на неизвестном языке, призывающие меня вернуться. Я словно что-то там забыл, кого-то оставил, нельзя покидать пустыню, нужно идти обратно. Я даже остановился ненадолго, и вместе со мной замерли и остальные члены группы, будто только этого и ждали. Все они оборачивались назад, в нерешительности поглядывая на уже проделанный нами путь. «Не останавливайтесь, позади только смерть». Холодный и уверенный голос беса вывел меня из ступора и заставил продолжить движение. «За мной, чего встали?» — приказал я, и люди не посмели ослушаться. Через 30, а может, 40 пройденных шагов шепот перестал усиливаться, но по-прежнему отчетливо был слышен и не давал сосредоточиться. «Но ведь мы уже должны быть в безопасной зоне». «Песок», — вдруг прохрипел Шен, так и болтающийся на спине Гарунара. «На нас слишком много песка, нужно избавиться от него». «Очнулся, это хорошо», — хлопнул я его по плечу и крикнул уже остальным. «А ну раздевайтесь». «Мазай, ты чего?» — нервно спросил колтун, идущий с другого края и не слышавший слов нашего очнувшегося искателя. «Командир, ты главное держись, не слушай эти голоса, нельзя чтобы ты спятил. Как же мы без тебя? Раздевайтесь, кому сказано. Черный песок, его нужно вытряхнуть». «А, ну ежели так, эйхарки, ты куда пошел, мать твою? Стой, паршивец». Несмотря на свой простоватый вид, когда было нужно, рыжий соображал побыстрее остальных. Он, скинув заплечную сумку, первым бросился на сначала попятившегося, а затем развернувшегося, чтобы убежать, харки. Вместе они повалились на камни, но дело на этом не закончилось. Харки извивался как лесной уж в своих яростных попытках выбраться из железного захвата, но все было тщетно. Тогда свободной рукой он достал нож и, не раздумывая, саданул им колтуна прямо в живот. Но даже несмотря на это, тот продолжил его удерживать, пока на помощь не подоспели я и Сивый, и уже вместе мы смогли окончательно спеленать потерявшего рассудок парня. «Живой?» — окликнул я колтуна, который, казалось, сам был в шоке от произошедшего. «Зев, осмотри рану, а вы не стойте, раздевайте этого». Пока мы с Сивым держали, братья стягивали с сопротивляющегося товарища одежду и сапоги, а затем принялись хорошенько вытряхивать из них песок, набившийся туда после нашего падения в яму. Осмысленность во взгляде наемника появилась почти сразу после этого, а вместе с ней растерянность и зарождающаяся паника. «Вы чего задумали?» – заорал Харки, когда понял, что сам он лежит абсолютно голый, а я и Сивой крепко прижимаем его к земле. «Вы совсем что ли?» «Кажись, очухался», — сказал Гарунар, стоя напротив него и бесцеремонно стягивающий с себя штаны. «Успокойся, мы хотим тебе лишь добра». Но, кажется, это лишь усугубило ситуацию, и Харки забился еще сильнее. «Пустите, пустите меня, иначе я вас...» «Да нужен ты больно», — проворчал бывший мрачный. «Чего визжишь, как поросенок?» Почувствовав, что его больше никто не держит, Харки как ужаленный вскочил на ноги и с опаской огляделся по сторонам. Весь наш десяток увлеченно вытряхивал свою одежду и сумки, избавляясь от черного песка, оказавшегося таким коварным даже в столь малом количестве. Этим же занялись и мы с Сивым. «Зев, как там наш пациент?» Не прерывая процесса, окрикнул я лекаря. «Доковыляет до ночлега, или здесь штопать придется?» «Все с ним в порядке», — ответил маг, встряхивая свою рубаху. «Он у нас непослушный, но зато целый». Я сперва не понял и даже на секунду отвлекся, чтобы бросить взгляд на раненого, но услышав, с каким звоном грохнулся на землю его гамбизон, а на меньшие колтун перед походом не согласился, обо всем догадался. «Ты что, рыжая морда?» — ослушался приказа и все-таки под низ нацепил кольчужную рубаху. «Да она же не тяжелая совсем», — извиняющимся голосом пробормотал он. «Я ж отряд не торможу, к тому же это запасная. Если будет а очень нужно, то брошу прямо здесь, честное слово». «А с артефактом что?» — спросил я, только сейчас обративший на это внимание. Колтун в ответ лишь развел руками. «Разрядился от удара, наверное. Я когда в яму упал, аккуратно острый выступ головой угодил, вон, даже ухо ободрал. О таком нужно сообщать командиру». «Да когда? Мы ж все время бежали. А тут вот что произошло». С этими словами он кивнул на все еще не до конца понимающего, что происходит, Харки. «Ну вот что с ним делать? Ладно, потом разберусь. Пока же сделаю рожу посурови, Пусть не думает, что ему это так легко сойдет с рук. Сдохший артефакт я перезарядить не смогу, поэтому так и быть, теперь кольчугу можешь не снимать, разрешил я, на что колтун важно кивнул и даже приободрился. Так, а вы чего застыли и уши развесили? Если все почистились, тогда одеваемся и в путь. Хватит голыми задницами светить на всю округу. Шепот наконец-то выветрился из головы, но будет лучше, если мы еще немного пройдем вглубь плато, так на всякий случай. Тем более, у нас есть с кем там пообщаться, а я не люблю оставлять дела незаконченными. Даже с нашего места можно было разглядеть зарево кострищ, а это значит, что кто-то не поленился доставить сюда дров, лишь бы не проводить эту ночь в полной темноте. И если честно, я бы тоже предпочел оказаться поближе к простому и понятному пламени. Шен, раз ты, наконец, очнулся, давай отрабатывай свою оплату. Рассказывай, что нас ждет дальше. Да, да, неуверенно пробормотал он. Конечно, ровная и каменистая поверхность плато, прозванного искателями песчаной черепахой, продувалась во всех направлениях. И с каждой минутой после заката ветер становился все холоднее. Единственным пригодным, по словам Шина, местом для ночлега была центральная его часть, где в неглубоком кратере можно было укрыться от холода и ветра. Там же хранился запас хвороста и дров для костров, которые сюда приносили искатели. А если случались редкие в этих краях осадки, то в небольшом озерце можно было набрать чистой дождевой воды. Одно время даже были попытки оставлять здесь еду, но провизия таинственным образом пропадала, и кооперация искателей в этой части быстро прекратилась. Добравшись до общей стоянки последними, нам ничего не оставалось, как застолбить себе не самое удачное место, почти по центру разместившихся вокруг нас полумесяцем людей. Другую половину кратера занимала недвижимая гладь воды, непонятным мне образом не испарившаяся за время, прошедшее с последнего дождя. На мой вопрос Шен пожал плечами, будто ничего необычного в этом нет. Мол, дожди здесь хоть и не часто, но бывают, а пустыня стала пустыней не из-за того, что здесь слишком сухо, а потому что уже более 7 веков на ее территории ничего не растет и не может сдержать наступление песков. Дров нам тоже уже не досталось, все растащили другие отряды. Ну может, так оно и лучше. Ветра здесь действительно не было, а без него холод практически не ощущался. Зато можно поглазеть на других, самому при этом оставаясь незамеченным. Влияние черной печали уже можно было не опасаться, по крайней мере самых опасных ее проявлений. Но пустыня потрепала своих гостей изрядно. Я не видел здесь и половины воинов, отправившихся вчера по старому восточному тракту, о котором упоминал Свист. Он, кстати, еще говорил о том, что такое скопление людей до добра не доведет. Хоть в этом он, кажется, не соврал. Накинув на себя отвод глаз, я решил пройтись по периметру кратера, бывшего то ли жерлом старого вулкана, то ли шрамом от прилетевшего из космоса метеорита. Стараясь не попадать в поле зрения дозорных, я изучал новый расклад сил, который за время нашего непродолжительного отсутствия претерпел кардинальные изменения. Подчистую пропал десяток из сияющего града, сгинули в небытие почти все свободные отряды из Новой Надежды, да и у команд из Золотой Башни и Ордена Раскола явно были потери, по крайней мере среди носильщиков и простых воинов. Но больше всего досталось королевским гвардейцам. У двух костров расположилась едва ли половина от их первоначальной численности, и та была потрепана и зализывала раны. Что же такого случилось за время пути по той древней дороге, присыпанной черным песком? Все пережившие поход люди сейчас с недоверием смотрели по сторонам и даже друг на друга, а в некоторых взглядах так и вовсе читалась неприкрытая ненависть, как, например, в тех, которые бросал теперь уже без сомнения рыцарь Ордена Раскола на выходцев из Золотой Башни. Из походной одежды на нем остался только рваный плащ, через прорехи которого проглядывала броня лучших воинов Павелина, сверкающая сейчас в отблесках желтого пламени. Это же пламя плескалось и в его глазах. А вот его оппонент, южный маг и обладатель перстня Триго Ранга, напротив, всем своим видом выражал лишь пренебрежение к происходящему. Словно лев, вынужденный делить саванну с гиенами, он восседал на походном мешке и лениво давил сапогом мелкие камушки. На какое-то время я замер, разглядывая его лагерь, но вдруг в ответ наткнулся на такой же изучающий взгляд. Неприметный до этого момента человек смотрел мне прямо в глаза, хотя я все еще оставался под прикрытием отвода глаз, да к тому же надежно укрытый сумраком. Я почувствовал попытку прочитать меня и отступил еще дальше в тень. Кажется, в отряде, прибывшим из Золотой Башни, вовсе не один одаренный, и еще непонятно, кого из них следует опасаться больше. Я решил больше не искушать судьбу и ретировался обратно к нашему лагерю. Тем более, что основную информацию я получил. Чем ближе мы будем к цели, тем неприкрытие будет вражда. Люди продолжат уже начатое, иного пути у них не осталось. Да они уже готовы перегрызть друг другу глотку. Однако сейчас их командиры, собранные в одном месте разом, вынуждены осторожничать. Ведь свалка всех против всех может привести к непредсказуемым последствиям. А каждый из них, безусловно, считает себя умнее других и не хочет отдавать все на волю слепого случая. Вот только следующая остановка будет последней перед марш-броском в сердце мертвого города, и многое решится именно там. На подступах к нашему лагерю меня встретил Харки, словно черная тень, отлепившаяся от небольшого валуна. Если бы не поиск жизни, ни за что бы не заметил. «Командир, ты меня извини, я чего-то напортачил там, наверху», — начал было он. «Не неси чушь», — перебил его я. «От тебя это вряд ли как-то зависело. Просто набрал песка за шиворот побольше остальных, вот и все. Лучше не извиняйся, а скажи спасибо колтуну, который тебя вовремя остановил. Если бы не он, то, скорее всего, ты бы сейчас песок жрал в пустыне. А может, лучше ты ему спасибо скажешь, а, от всех нас, так сказать. А то, боюсь, меня ждут муки пострашнее черной печали. Рыжие ухмылки и конопатые насмешки. Или того хуже, его снисхождение. Такова твоя доля, друг. Смирись и прими ее. А пока лучше скажи, ты разыскал Свиста? Или он нашей теплой встрече предпочел остаться на холодных продуваемых камнях? Нашел, и остальных тоже. Но тут такое дело. Они прибились к двум странным личностям. А случайных людей, как ты понимаешь, здесь нет. Поэтому я не решился без твоего приказа улаживать дело своими силами. Где они? Коротко спросил я. На самом дальнем краю озера. Видишь небольшой костерок меж трех камней? Удачное место, но они там одни. Остальные будто опасаются к ним приближаться. Интуиции своего заместителя я верил. Перекладывать свои задачи на других без должных на то опасений он бы точно не стал. А раз так, то лучше действительно проверить самому. Свист и трое его подельников за это время никуда не делись и нашлись ровно там, где указал Харки. Было видно, что они совсем не торопятся отходить куда-то от своих то ли попутчиков, то ли покровителей. Боялись ли они при этом нашего праведного гнева, или же их самих уже никто никуда не отпускал, было не так уж и важно. Куда интереснее было то, кто сейчас составлял им компанию. На фоне вжавших головы в плечи любителей легкой наживы фигура молчаливого воина в плаще и капюшоне выделялась, как гора среди холмов, а привалившаяся к его огромной спине женщина безмятежно отдыхала с прикрытыми сейчас глазами. При моем появлении она позволила себе приоткрыть один из них для ленивого взгляда. «Я думала, ты сгинул в песках», даже не поздоровавшись сначала она, или повернула обратно. «Просто немного заплутали», — ответил я. «У нас был хреновый проводник, знаешь ли, и не говори». Полема вновь закрыла глаза и устало откинулась назад. «С ними одни проблемы. Наш вот тоже ни с того ни с сего вдруг решил помереть от случайной стрелы в затылок. Ненадежный оказался. Вот подумываю взять себе новых, может даже сразу четверых. Авось кто-то и доведет до конца. Что скажешь? Не лучший план», — покачал я головой, не сомневаясь, что эта актриса все видит. «Возьмешь этих с собой, и придется постоянно ждать удара в спину. Это те еще подонки. Лучше отдай их мне, для перевоспитания». Теперь уже магичка в ответ неторопливо замотала головой, давая понять, что такой расклад ее не устраивает. «Нет, без проводника никак, а за меня не беспокойся. У меня есть кому приглядеть за моей спиной. Да и с моего поводка не так-то просто сбежать, сохранив при этом голову на плечах. Но в чем-то ты прав. Четверо – это перебор. Пожалуй, хватит и одного, самого опытного. Остальных можешь забрать». Мужики по другую сторону костра занервничали и завошкались, лишь Свист, хоть и сидел словно насаженный на кол, но все-таки демонстрировал хотя бы видимое спокойствие. Скорее всего, под самым опытным слуга троих подразумевала именно его. «Но если у тебя сугубо деловой подход», – продолжила Полема, – «то можно обойтись и без этого. Ни к чему нам шум в лагере. Здесь и так все готово вспыхнуть от малейшей искры. Я не из тех людей, кому важен в таких случаях сам процесс», — ответил я. «Что ж, я тебя услышала». Три невидимых обычным взором жгута силы протянулись к бандитам, после чего словно острые спицы вошли в их горло, задержавшись там ненадолго. Хрипящие люди упали на землю, а Полема, широко распахнув глаза, очень выразительно посмотрела на застывшего в ужасе Свиста. «Оттащи тела подальше, прикопай камнями и возвращайся», — приказала она ему. «И даже не думай сбежать, если не хочешь, чтобы тебя постигла та же участь». Искатель сглотнул подкативший к горлу ком и принялся за работу. Когда он вместе с первым телом удалился на достаточное расстояние, Полема повесила над нами купол тишины. «Хочешь совет, Мазай? Когда расцветет, собери своих людей и поворачивай назад. Победитель в этом споре будет только один, и на этот раз наши с тобой дороги расходятся. Ни к чему слугам первых сражаться друг с другом без особой на то причины. Трое хотят забрать мертвое наследие, дабы уберечь мир от хаоса, и для этого я здесь. Павелин, ничейный мир, не согласился я, и у троих здесь прав не больше, чем у других первых». Взгляд волшебницы потяжелел, но я все еще не чувствовал в нем враждебности. «Жаль, что ты решил так. Если совсем уж откровенно, то ты был мне даже симпатичен. Может, все-таки передумаешь, а я навещу тебя на обратном пути в новой надежде? Кажется, при последней нашей встрече ты был не против познакомиться чуть поближе». Глядя на ее лукавый взгляд, я что-то такое действительно припоминал. Вдруг в памяти всплыл образ решительной воительницы посреди храма забытых богов, усталой, с только что залатанной раной в боку и красивой обнаженной грудью. Интересное воспоминание, но, пожалуй, сейчас я был склонен воздержаться от любых подобных встреч. Видя, что я остался при своем мнении, Полема недовольно скривила губы. «Тогда остается надеяться, что наши пути не пересекутся. Иначе, не рассчитывай на мое снисхождение и не жди хорошего для себя исхода. Спасибо за предупреждение». Купол развеялся, а я, коротко поклонившись, развернулся на пятках и шагнул обратно в тень. Уже сидя в нашем лагере, я вновь обдумывал происходящее. Прямой интерес троих, о котором упомянула Полема, определенно говорил о том, что все эти события выходят далеко за рамки поиска обычных сокровищ. Нет, я об этом догадывался с самого начала, но теперь дело принимает и вовсе крутой оборот. Сражаться со слугами троих у меня желания не было совсем. Да у меня вообще не было желания сражаться. Так зачем тогда я здесь? Рискую своей жизнью и жизнями зайцев, но ради чего? Иногда лучше повернуть назад, чем сложить голову в неравном бою. Особенно, когда на кону стоят не твои, а чужие интересы. Мы должны проделать этот путь, бес не убеждал и даже не спорил, просто констатировал факт. Кому должны, не понял я, себе. Да, не самый информативный разговор. Впрочем, это не впервой, и хоть что-то вытянуть из него надо. Ответь, что такое черная печаль, угроза. От нее тебя не защитит даже тот, чью суть ты в себе носишь. Это выше и его, и ему подобных. Судя по тому, что верные слуги троих двигались вместе с простыми смертными от точки до дочки, то так оно и было. У Полемы нет преимущества. Впрочем, как и у меня самого, ты и сейчас чувствуешь ее влияние? Да, с каждым пройденным шагом на восток сила черной печали возрастает. Даже здесь, наверху, она медленно просачивается во все живое, чтобы уничтожить его. В твоем понимании это можно сравнить с костром. Сначала ты ощущаешь его тепло, затем обжигающий жар, а стоит подойти слишком близко, вспыхнешь сам. Но даже, если ты не бросишься в огонь сразу, он рано или поздно иссушит тебя и лишит жизни. Тогда, продолжая аналогию, ночью кто-то подливает в костер бензина, бес на секунду задумался, наверное, подбирая привычные для меня слова и образы. Нет, ночью с костра снимают крышку. Солнечный свет не дает черной печали действовать в полную силу. Ведь там, где она зародилась, царит вечная ночь. Тогда что мы здесь ищем? Что, черт возьми, такое мертвое наследие? Я не знаю, но я чувствую, что это важно для меня и для тебя. Вот как важно. Надеюсь, оно стоит того, чтобы рискнуть всем. Глава 15. Бегите, быстрее. Они хотят перекрыть проход. Орал Шен, сам из последних сил перебирающий ногами по песку в попытке не отстать от нас. Не успеем, крикнул я, будучи уже перед самым входом в рукотворную галерею, под углом ведущую в недра зиккурата. Ни шагу вперед. Я остановился как вкопанный, подавая пример остальным, и с удивлением и завистью смотрел на сорвавшиеся потоки магической силы. В сторону. Сейчас рванет. Словно в подтверждение моих слов несколько древних каменных опор, к которым крепился свежий настил из толстых бревен и грубых досок, взорвались тысячами крупных и мелких осколков. Град камней как из пушки вылетел из этого коридора, по счастью, не задев успевших отскочить в сторону наемников. Казалось бы, надежная конструкция, призванная обеспечить свободный проход в Зиккурат, застонала, заскрипела и дала слабину, позволяя тоннам песка заполнить собой все свободное пространство и похоронить наши надежды попасть внутрь. Твою мать, Мазай, сзади. Не успел я как следует расстроиться, как был вынужден защищаться. В выставленный баклер влетело копье, а следом на меня обрушился шквал ударов королевского гвардейца, заставивший меня попятиться назад. На третьем или четвертом моем шаге голова противника, потерявшего где-то шлем, превратилась в кашу, а колтун, одернув полюбившийся ему Моргенштерн, уже принимал на щит атаку следующего нападавшего. Не меньше десятка ополоумевших воинов неслись на нас с разных сторон в своем стремлении во что бы то ни стало причинить нам вред. «Кот желтый, отдал я приказ, Дунвист, на тебе тыл и моя спина». Парни по возможности начали образовывать вокруг меня и Зефа полукруг, ну а я схватил за шкирку Шина, чтобы его определить в безопасное место. В бой я пока не вмешивался, экономя силы и ожидая наступления по-настоящему критической ситуации. Нападавшие разрозненно и без строя противники пока не представляли серьезной угрозы, но их безумные глаза не сулили ничего хорошего. «Да какого хера им от нас надо?» — крикнул Сивый, опрокидывая очередного оппонента под удар Гарунара. «Песка объелись, а ты у них спроси», — отшутился Пруст, насадивший на кабанье копье еще одного гвардейца. «Да хоть у этого». Пропустивший удар воин, несмотря на критическое ранение, все равно пытался достать старшего из братьев, и лишь длина копья не позволяла ему это сделать. Чертовщина какая-то. Зайцы уже пустили кровь шестерым, когда Харки, даже в бою приглядывающий за округой, в сердцах и от души выматерился. «Да, куда нам столько?» Еще два десятка врагов появились на вершине песчаного холма всего-то в полусотне метров от нас, и эти, в отличие от предыдущих, маршировали как на параде, даже какую-то боевую песню распевали, попадая шагом ровно в ее такт, а впереди процессии, распираемый от гордости, шел их командир, рьяно размахивая полотнищем на палке. На стяге красовался золотой рассвет на сером поле, символ города Новой Надежды. «Заканчивайте здесь, нужно уходить», — скомандовал я. «Шен, мы ждем указаний. Есть еще способ попасть в Зиккурат, не раскапывая эту толщу песка?» Ну не верил я, что этот маг, устроивший нам подлянку, решил заживо замуровать себя. «Да, но воспользоваться им можно только изнутри, хотя, но там слишком высоко. Боюсь, кому-то придется сломать себе ноги, чтобы помочь остальным. Но у вас же есть лекарь». «Да, а значит, шанс есть». Глядя на говорящего сейчас какой-то сумбур молодого искателя, я начал подозревать, что и он тронулся умом. Или же пока это всего лишь нервный срыв. «Успокойся и веди нас туда. Сейчас же, остальное расскажешь по дороге». К этому моменту шустро справился с последним врагом, и мы, подхватив на время сброшенные сумки, сорвались с места, не желая встречаться с по-прежнему безумными, но уже куда более организованными королевскими гвардейцами. Главный Зиккурат мертвого города – огромная ступенчатая пирамида, сложенная из серых каменных блоков и торчащая из песка на добрых 50 метров и неизвестно сколько еще скрывающая под его толщей. Даже основной вход за многие столетия полностью занесло толстым слоем песка, и после его раскопок искателям пришлось самим возводить здесь что-то вроде крытого коридора для его защиты, так как пустыня не оставляла своих ежедневных попыток вернуть все как было. И этот коридор прямо на наших глазах так подло обрушили маги Золотой Башни, сделав главный вход в Зиккурат вновь недоступным. Запасной вариант, о котором говорил Шен, оказался небольшой дырой в каменной кладке на четвертом ярусе обратной стороны пирамиды. Сюда еще можно было взобраться без альпинистского снаряжения, но вот выше, уже вряд ли. Один из крупных камней, по всей видимости, провалился внутрь, образовав отверстие, достаточное, чтобы туда протиснулся человек даже комплекции Гарунара. Однако сейчас оно было наглухо закрыто обитым тряпкой щитом из досок. «Нет, не ломайте», — крикнул Шен, увидев, как Гарунар уже готовит свой топор, «иначе песок начнет проникать в Зиккурат, и со временем это место перестанет быть безопасным. Я знаю, как его снять, а потом нужно будет поставить на место. Только поторопись. Чем дольше мы снаружи, тем больше преимущества у тех, кто уже внутри. А там как минимум уже были рыцари ордена и маги Золотой Башни. Полему и ее спутника я не видел, но не исключено, что и они нашли способ, как туда пробраться. Королевские солдаты за нами, к счастью, не последовали. Как только мы ушли с их дороги, а направлялись они к главному проходу, они потеряли к нам всякий интерес, яростно принявшись разгребать руками песок, тем самым прокладывая себе путь внутрь. Можно, конечно, было подождать и посмотреть, что у них из этого выйдет, но мне почему-то показалось, что внутри их ждет горячий прием. Да и наступление ночи никто не отменял. Солнце уже давно клонилось к закату, заставляя принимать сложные решения. Провозившись несколько минут, Шен, наконец, смог выставить деревянный щит, открывая зев в темноту. «Осторожно, здесь очень высоко, но если кто-то сможет спрыгнуть, то подаст лестницу для остальных. Ну а ваш лекарь его потом». «Что?» – недобро спросил Харки замолчавшего на полуслове проводника. «Милосердно добьет, он уже успел посмотреть вниз и отстранился, позволяя и мне оценить высоту. Царившая в помещении темень оказалась не такой уж и непроглядной. Откуда-то сверху лился неяркий желто-красный свет, подсвечивая просторный зал с рядами крупных квадратных колонн. Глаза быстро привыкали к царившему здесь полумраку, и вот уже картина стала более цельной. До земли и правда было не меньше 12 метров, но длины веревки должно хватить. Даже если не до самого низа, так хоть, чтобы спрыгнуть с безопасной высоты. Так в чем тогда загвоздка? Веревка она осталась в сумке этого мудака Свиста, словно видя мое замешательство, пояснил Пруст. Прости, командир, вот очередной раз за сегодняшний день выматерился я, а день этот не задался с самого начала. Сперва нас попытались ограбить недобитки из Новой Надежды, понимая, что шансов на финальный приз у них немного, несколько разбитых отрядов решили повернуть назад. Ну а чтобы не возвращаться с пустыми руками, перед этим делом они вздумали поживиться за наш счет. Наверное, посчитали нас самыми слабыми среди всех остальных. Ублюдки, а точнее мертвые ублюдки. Но из-за них мы опоздали к подножию Зиккурата, и теперь вынуждены отбиваться от ополоумевших королевских гвардейцев и проникать внутрь безопасной зоны через задний проход. «Где лестница, Шен?» – спросил я. «Вон там», – парень указал на одну из ближайших колонн, к которой действительно была прислонена пара длинных жердей с редкими поперечными палками. «Выдержит ли она того же Гарунара?» Передав свою походную сумку Прусту, я шагнул в проем. Прыгать по ступеням вниз мне еще не доводилось, тем более с такой высоты. Поэтому первый шаг в пустоту дался тяжело. Несмотря на накинутый прилив, подсознательный страх падения мешал концентрации. В итоге невидимая опора вышла зыбкой и недолговечной. Едва ступив на нее, я был вынужден прыгать дальше, на точно такую же и плохо подготовленную. А затем снова. Почему-то я сразу понял, что это лишь вопрос времени, когда все пойдет кувырком. Четвертая ступень разлетелась сразу после соприкосновения с моим сапогом, лишь немного затормозив мой полет. Каким-то чудом, я успел сообразить, где вверх, где низ, и последнюю подножку воплотил прямо на пути своего падения. Под слаженный крик товарищей, я влетел в нее своим плечом и, проломив непрочную конструкцию, шмякнулся на каменный пол. «Мазай, ты как?» В голосе колтуна слышалась неподдельная тревога. «До лестницы доползти сможешь, а то солнце садится». Вот же, я со стоном приподнялся на четвереньках. Личный щит забрал на себя основные последствия падения с высоты 5 метров, да и сдох на этом. В итоге я отделался ушибом плеча и бедра, а также желанием выблевать все съеденное за день. Похоже, голову тоже изрядно тряхнуло. Со второй попытки я смог встать и не очень уверенным шагом направиться в сторону колонны. «Только осторожнее», — крикнул сверху Шен. «Там веревка обмотана вокруг камней. Нужно ее постепенно распускать, и лестница сама опустится сюда». Позади колонны действительно нашелся узел, намотанный на палку. Покрутив ее, я убедился, что верхний конец лестницы начал свое неторопливое движение к отверстию в стене. Спустя пару минут колтун ухватился за жерди и закрепил их наверху. «Спускайтесь, мать вашу», — скомандовал я и уже тише добавил. «Трап подан». Первым спустился зев, и пока остальные проделывали этот же путь, успел осмотреть меня. Ничего не сломано, но мягкие ткани повреждены. Могу унять боль, но для полноценного восстановления нужен покой и сон. Спать нам, боюсь, в ближайшее время не придется. Действуй. Предпоследним спускался Гарунар, и жерди буквально трещали под его весом. Парни даже растянули чей-то плащ и страховали его на случай падения. Но обошлось, и нам оставалось дождаться только Шина, который перед своим спуском, как и обещал, установил заглушку на место. Как раз в этот момент мы услышали звуки боя, доносящиеся со стороны центральной опоры зиккурата. Только сейчас я смог хорошо разглядеть, что центральный столб – не что иное, как башня, изрезанная опоясывающей ее винтовой лестницей. Та то появлялась снаружи, то пряталась внутри, но несомненно вела на самый наверх. И нам тоже нужно было туда. «Может, подождем, пока они там друг друга поубивают?» – с надеждой спросил Шуст. «Добьем подранков». Понять парня было несложно, искрило и шарахало там знатно. А еще там кто-то что-то гневно кричал, и от этого властного голоса по телу шли мурашки. «Идея неплохая, но нельзя полагаться на волю случая. Лучше воспользуемся ситуацией, чтобы занять позицию получше и повыше. Возможно, это наш единственный шанс добраться до вершины зиккурата первыми. В конце концов, мы именно для этого сюда и пришли. Это единственная точка в мертвом городе, где можно переждать ночь. И единственное место, откуда можно взглянуть на него сверху в часы безлуния, которые вот-вот наступит. И в обоих случаях нам нужно взобраться по этой чертовой лестнице. Шен, трусливый ты щенок, а ну шевелись уже, крикнул колтун. Где твоя храбрость искателя? Да я уже спускаюсь. Парень с бледным от страха лицом преодолел первую половину пути, когда его нога соскользнула, а сам он сорвался вниз. Стоящие внизу наемники, страхующие до этого Гарунара, словно предчувствуя такой поворот, были наготове и развернули плащ, остановив падение уже у самого пола. «Выдвигаемся», — коротко скомандовал я. «Будьте наготове, но первыми в сражении старайтесь не вступать». «Ты все еще веришь в мирный исход?» — с напускным удивлением и неприкрытой иронией спросил Харки. «Я верю в то, что чем дольше мы остаемся живы, тем меньше у нас становится противников. В этом Шуст определенно прав. Мы пришли сюда за сокровищами, а не за трупами. И если кто-то не хочет честной игры, это еще не значит, что мы должны согласиться с этими новыми и навязанными нам правилами. Берегите силы, они определенно нам понадобятся, когда придет время. А сейчас мы идем наверх. До первых ступеней мы добрались без происшествий, хоть и вжимая головы при каждом грохоте, доносящемся из башни. Стараясь не производить много шума, мы продвигались все выше. На середине пути нам встретились первые предвестники беды, струйки темной крови, стекающие по отшлифованному камню, а далее и их источник, словно гильотиной перерубленный пополам воин со стекленевшими глазами. С каждым новым пролетом башни трупов становилось все больше, и уже не только вооруженных людей, но и простых носильщиков и искателей. Их растерзанные и искалеченные тела, лишенные конечностей или даже головы, теперь валялись в изломанных позах на всем нашем пути, вплоть до гремящего сейчас сталью и магией места сражения. Лестница привела нас на самый верх башни, оканчивающейся прямо под сводом зиккурата. Небольшая ровная площадка, по углам обрамленная четырьмя квадратными колоннами, упирающимися в треугольную крышу пирамиды. Отсюда был только один путь, одинокий проем в стене напротив, заполненный сейчас багряным светом заходящего солнца. Словно кровью были залиты не только ступени и стены башни, но даже сам воздух. «Только не говори, что нам нужно пройти мимо них», — пробормотал Харки, в нерешительности стоящий за моей спиной. По левую руку от нас стоял тот самый маг из золотой башни, заметивший прошлой ночью мою слежку. И я буквально видел, как сжался и исходит мелкой рябью воздух вокруг его неприметной фигуры. А может и не воздух вовсе, а само пространство или даже ткань мироздания дрожали от его воли. Его коллега, надменный обладатель кольца третьего ранга, напротив, уже опустился на одно колено и харкал кровью подле него. Большое кровавое пятно расплывалось по его красивой и дорогой одежде, а прижатая к груди рука никак не могла этому помешать. Вторую он будто с мольбой тянул к невредимому соратнику, но, похоже, напрасно. Внимание того сейчас было сконцентрировано исключительно на своем враге. Напротив магов во весь свой могучий рост неколебимо и твердо стоял седой рыцарь ордена, тот, который чуть было не зарубил пророка Ребиша на Привратной площади. Его доспехи были измазаны кровью и сажей, а в руках он держал свой огромный меч и измятый стальной шлем, который без сожаления отбросил на пол. Его разорванная щека и порванное ухо дымились сами собой, прямо на глазах образуя свежие рубцы. Оба же его сподвижника валялись рядом, уже не подавая признаков жизни. И маг, и рыцарь смотрели друг на друга, следя за каждым движением противника. Но у меня не было сомнений, что стоит нам попробовать их опередить, и у них найдется немного времени, чтобы уделить нам свое внимание. Трупы двух рыцарей и поверженный маг 3 и краткая ступени говорили о том, что в этом сражении нам не место. Но судьба порой не оставляет нам выбора. Вот и сейчас слаженный топот сапог по лестнице и уже слышимая нами ранее походная песня возвестили о скором прибытии еще одной из сторон этой запутанной партии. Раскопали, значит. Ох, ну что за день, кажется, Харки разделял мое настроение. Что будем делать, Мазай? Спросил Сивый. Импровизировать, выдохнул я. Удерживайте лестницу и ждите сигнала. Сам я обреченно сделал шаг вперед, к двум ферзям на доске добавляя свою скромную фигуру. За спиной послышались звуки боя, но я старался на них не отвлекаться. Я доверял своим людям и продолжал следить за рыцарем и магом. Первым свой ход сделал как раз последний. Вскинув руки, он одновременно атаковал нас обоих. Чем именно он приложил закатника, я разглядеть не успел. А вот в мою сторону маг отправил пригоршню мерцающих отражений, будто ворох стеклянных осколков, играющих бликами заходящего солнца, и в каждом из них я предчувствовал угрозу. Лишь силой воли я заставил себя остаться на месте, ведь позади меня сейчас сражались зайцы. Мой щит полусфера поглотил заклинание, но сам вдруг превратился в подобие лоскутного зеркала, кривого и перевернутого. Я по-прежнему смотрел сквозь него, но теперь каждый кусочек этой разбитой мозаики хаотично показывал свой отдельный участок обозреваемого мной пространства. Снять щит, чтобы не действовать вслепую, трансформировать его, бить наугад, мысли понеслись галопом в моей голове, пока их не прервал бес. Забудь про щит, это лишь один слой, за которым ловушка. Попробуешь тронуть, и тебя не станет. Примем как данность. Я активировал поиск жизни, но увидел только рыцаря, сигнатура которого сорвалась с места как раз туда, где секундами ранее я еще своими глазами видел колдующего мага. Что ж, может, этим он подарит мне еще несколько мгновений. Откройся мне, я дам тебе свое зрение. Даже в такую минуту голос беса был спокоен. Быстрее, или мы оба погибнем. Вдруг обе ноги пронзила острая боль, а на плечи словно навалили несколько мешков с песком. Дело было уже совсем дрянь. Черт с тобой, дай мне увидеть этих гадов. Я не хочу подыхать как слепой котенок. Я мысленно дал разрешение засевшей во мне сущности, и мир заполыхал новыми красками. Нет, даже не красками, скорее чувствами. Все искрило и переливалось, смешивалось и распадалось. Всюду я видел связи, необъяснимые причины и их следствия, замыслы и варианты. От открывшегося заломило в висках и начало тошнить. Но я каким-то чудом понимал мир вокруг, видел, что меня окружает, и знал, что нужно делать. Словно две шипастые черные лозы, свитые из тысяч отдельных тонких силовых нитей, обвивали мои ноги, сдавливая в этом месте уже готовый лопнуть артефактный щит. Причем тянулись они от двух неприметных камешков, валяющихся прямо за моей спиной, а сверху на меня подобно летнему ливню обрушивался пресс. Вот только вместо дождевых капель он посылал на землю тысячи и тысячи отдельных невидимых заряженных векторов. Идеально расставленная ловушка, в которую угораздило вляпаться именно меня. И если бы не зрение беса, то я бы скорее всего тут и бы помер. Я перебил серпом схватившие мои ноги жгуты, а камни отбросил слабым тараном. После чего перевернул полусферу щита над собой как зонтик, позволяя давлению пресса стекать с него. Сам же выставил другой рукой еще один щит поменьше прямо перед собой, и вовремя, так как маг будто только и ждал, когда я сниму защиту. Даже сражаясь сейчас с рыцарем, он нашел мгновение бросить в меня несколько простых в исполнении, но весьма эффективных игл, которые заставили пойти баклер трещинами. А я атаковал в ответ. Мой серп, который я развернул вертикально, ударил только в мага, ну или в то, что в представлении беса было его телом. Я постарался не задеть рыцаря, но не потому, что верил в возможность каких-то с ним договоренностей. Просто я откровенно не хотел оставаться с этих выходцем из Золотой Башни один на один. Из них двоих мне он казался более опасным, тем более что он не боялся воевать на два фронта, тратя часть своих сил и на меня. Ни серп, ни последовавший за ним град никакого эффекта не произвели, да и свои предположения насчет рыцаря ордена мне пришлось спешно пересмотреть. Этот седовласый бронированный гигант абсолютно на равных сражался с высокоранговым магом, тесняя его самого и круша ударами своего меча раз за разом возводимый волшебником щит. Упрятанные в броню артефакты поглощали весь тот поток энергии, что обрушивался на рыцаря, а впаянные в саму сталь жертвенные камни подпитывали их и своего носителя. Действие пресса наконец закончилось, и я вернул щит полусферу на место, продолжая следить за происходящим глазами беса. Тяжелую бронированную тушу рыцаря отбросило сильным ударом, и он вдруг очутился всего в паре метров от меня. Не успел я как-то прореагировать, как этот мудак вместо благодарности за помощь не поленился шарахнуть и по мне. И если от первого выпада меня спасла реакция, от второго, окончательно разлетевшийся все такими же радужными осколками щит, то от третьего уберег Дунвист, словно ангел-хранитель, появившийся из-за спины и выставивший свой далеко не простой меч на пути смертельного удара. Ну а я уже без колебаний влепил орденскому рыцарю градом, отбрасывая его на несколько шагов назад, за спину. Крикнул я Дунвисту, в последнюю секунду разворачивая новый щит, и тут же принимая на него объемное заклинание от мага, который, по всей видимости, попытался накрыть всех своих противников разом. Удары сжатого воздуха словно тяжелые молоты обрушились на мою защиту, отламывая от него целые куски, а под конец и вовсе аннигилируя ее. Я упал на колени, выблевывая содержимое своего желудка, не в силах больше терпеть сдавившие виски боль. «Бес, верни все на место», — приказал я. «Щит разрушен». Но тот не спешил с ответом. Мой контроль ослаб слишком сильно, и мое тело начало слушать навязанные ему приказы. Ведомый чужой волей я потянулся рукой за пазуху и впился пальцами в лежащий там жертвенник. Поток энергии из стремительно таявшего кристалла волной прокатился по каналам и влился в источник, даруя короткую отсрочку неизбежного. Словно в горячем бреду я наблюдал за тем, как поднялся с пола и вступаю в бой. Как раз за разом атакую заклинаниями и сам отражаю чужие атаки. Как в моей руке появляется сначала хлыст, а затем и бич скверны, который в нужный момент наносит рану уже ослабевшему магу золотой башни. Видел, как меч закатного рыцаря отрубает тому руку, а бронированная перчатка бьет прямо в голову. Слышал грохот, с которым сработал последний оплот мага, отправивший его врага в короткий полет и впечатавший того в каменную кладку одной из колонн. Чувствовал, как вспыхнули последние крохи жертвенника, а в районе солнечного плетения все сжалось до рези. Источник показал дно, а мой внутренний демон пытается залезть взаймы у этого мира. «Бес, верни мне контроль. Ты слаб, я справляюсь с задачами лучше тебя», — холодно ответил мне он. «Не смей мне перечить, иначе я выжгу твою суть, и умрешь сам. Лучше так, чем быть безвольной куклой». Я решительно потянулся к хранимой в груди сути Малика, чтобы исполнить угрозу. Лишь этот канал оставался еще свободным, и я по-прежнему мог транслировать туда свою волю. Пожалуй, мне оставалось совершить свое последнее осознанное действие, которое станет для нас обоих фатальным. Заключая сделку, Малек сказал, что смерть предпочтительнее плена, и хоть он имел в виду отрекшегося и его слуг, но уверен, что угроза быть сожранным вечно голодной иномирной сущностью его бы порадовала ничуть не больше. Кристалл в моей груди отозвался жгучей силой, готовая испепелить источник, а заодно и меня, но бес сдался. Привычные краски вернулись в этот мир, а вместе с ним боль, слабость, страх, но главное — контроль над собственным телом. Все эти внутренние терзания, от которых зависела моя жизнь, не заняли и пары секунд, но я не мог себе позволить ни одной больше. Изломанное тело рыцаря в покореженных доспехах содрогнулось, и воин начал медленно подниматься в полный рост. «Внимание!» — попытался заорать я, но вместо этого из глотки вырвался надсадный хриплый вопль. «Кот белый!» На подкашивающихся ногах я засеменил в сторону уже темнеющего выхода. Меня подхватили чьи-то крепкие руки и, буквально оторвав от пола, потащили в нужном направлении. Организованное отступление с последующей перегруппировкой прошло не совсем гладко, и больше походило на бегство с поля боя. Некоторые зайцы уже были ранены, и их приходилось тащить. Сивы и Дунвист пытались обеспечить немного времени, и это им удалось. В итоге, когда мы влетели в проем, ведущий на широкую внешнюю галерею, боеспособные остатки отряда хоть и с трудом, но все-таки смогли перекрыть его от напирающих королевских гвардейцев. А те не жалели себя и продолжали лезть на наши щиты и копья, подгоняемые речами их спятившего командира. Вот только они еще не знали, какой подарок я им оставил за их спинами. «Еретики!» Голос рыцаря загремел подобно грому, а угрожающий скрежет его меча о камни холодил нутро. «Нет бога кроме Триединого. В своих нечестивых поисках вы все погрязли в ереси. Мечом своим я дарую вам прощение. Так примите же свою судьбу». Чавкающий звук рассекаемой плоти резанул по ушам, а очередной приказ командира гвардейцев оборвался на полуслове. Давление на наш строй резко ослабло, ведь теперь противникам пришлось сражаться на два фронта сразу. Нам же оставалось удерживать узкий проход и надеяться, что этот живой танк наконец издохнет, попутно забрав с собой побольше внезапно ополоумевших бойцов короля. Горстка людей, отделяющая нас от этого яростного фанатика, таяла с каждым взмахом его меча. Сам он, очевидно, пропускал не меньше урона, так как его измятая и зияющая дырами броня уже не испускала магического света, и слуга ордена раскола полагался лишь на свою силу и навыки. Бой продлился около минуты, в конце которой нам лишь оставалось завершить начатое. Стоящий на одном колене рыцарь склонил в бессилии голову. Он грузно опирался на свой верный меч, воткнутый сейчас острием в пол, а вокруг него лежало полтора десятка поверженных им врагов. «Нужно закончить начатое», — сказал Дунвист. «Если хочешь, я сделаю это за тебя». Я кивнул, давая ему свое согласие. Магии во мне не осталось, а дрожащие руки вряд ли смогут нанести выверенный удар. Дунвист сделал несколько шагов навстречу рыцарю ордена и заглянул в его глаза. «Твоя служба окончена, ты можешь отдохнуть». Вдруг воин с рыком в своем последнем порыве вскочил с места и ударил мечом. Но не было в этом движении уже той скорости и силы. Да и Дунвист наверняка ожидал чего-то подобного. Он умело парировал этот выпад и ответным ударом снес седому воину голову. Увидев, как его тело опадает на каменный пол, я сам наконец смог выдохнуть и привалиться спиной к стене. «Какие у нас потери?» — спросил я, оглядывая усталых бойцов. «Двое лежачих», — сухо отрапортовал Сивый. «Раз, — говорит он, — они харки, значит, тому совсем хреново. Насколько серьезно, пока неизвестно. Зефа за работой вопросами лучше не отвлекать, но судя по его напряженной морде, дела у кого-то из парней хреновые. Да и ты сам, если честно, выглядишь паршиво. Идти-то хоть сможешь?» «Смогу», — кивнул я. «Главное, чтобы больше никто не пожаловал к нам в гости. Выстави дозорных». Я отлип от стены и поковылял к телу погибшего чуть ранее мага. Нужно было как минимум убедиться в его смерти. Короткий осмотр подтвердил перелом шейных позвонков, да и кости черепа явно имели трещины и деформации, которые было видно даже под слоем наплывающих гематом, будто рыцарь ударил его не кулаком, а кузнечным молотом. Кровь из обрубка руки сочилась на удивление медленно, словно организм еще пытался противостоять кровопотере. А может, я прислушался к наличию дыхания и даже потратил последние крохи на поиск жизни, но нет, мои подозрения не подтвердились. Этот маг был мертв, зато я почувствовал слабый огонек в теле его напарника. Он еле тлел в его солнечном сплетении, не давая опознать его как полностью мертвого. Будучи настороже, я сначала проверил карманы трупа, не найдя ничего интересного, кроме перстня, спрятанного в небольшом бархатном мешочке. Я даже с некоторым азартом перевернул его, чтобы затем нервно выдохнуть, увидев красующуюся там пятерку. Одним мастером в павильоне стало меньше.